Матфея, 3 глава, сначала буду читать. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Такое было служение Иоанна Крестителя, так нам Слово Божие описывает его. Проповедь покаяния. И задолго до рождения Иоанна пророки Божии возвестили его приход. Как мы здесь прочитали, пророк Исаия говорил: кто это будет такой Иоанн? Это будет голос вопиющего в пустыне. Какой голос? Приготовьте путь Господу. И вот сегодня мне хотелось особо говорить вот на эти слова: приготовить путь Господу. Друзья, Господь наш имеет путь к человеку. И из книги Ветхого Завета мы знаем, что у Бога есть путь, которым человек расстается с Богом. Бог приходит к человеку, и Бог может уходить от человека. Путь. И вот, друзья, Иоанн Креститель был тот, который должен был приготовить сердца людей. Так пророки говорили: он возвратит сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников. Такое нелегкое было служение Иоанна. И вот мне хотелось говорить об этом пути, потому что и для нас дорого встреча с Богом. Каждый из нас ищет этой встречи. Кто-то уже нашел, кто-то обрел встречу с Богом. Кто-то идет к этому, ищет эти пути встречи с Богом. А вот трудно, когда не знаешь. И вот Слово Божие говорит, что Богу нужно приготовить путь. И вот я так представляю себе, когда, что значит готовить путь. Мы все были свидетели этим летом, когда наш президент решил здесь проводить встречи. И особенно водители знают, как готовили путь, как перекрывали дороги, сколько было вложено труда для того, чтобы встретить дорогого гостя. Люди заботились, люди переживали. И знаете, вот эту дорогу, особенно здесь на Волхонском шоссе, сколько ее переделывали. Ее сделают, опять что-то не нравится. Переделывают, закрывают, ломают, опять делают. Сделали, опять не так, опять закрывают. И вот, друзья, люди готовят, люди переживают. А Господу как люди готовят путь? Много ли человек переживает, а как Господу будет приятно идти к нашему сердцу или неприятно? Господу приятно с нами общение, захочет ли Он обратить лицо свое на нас или нет? Переживает ли об этом человек? Почему люди сегодня многие легкомысленно относятся к вопросу встречи с Богом? А вот Бог не просто так смотрит. Почему Он не послал Христа внезапно, не предупреждая людей? Да потому что Бог свят. И Он не может иметь общения с человеком, если человек не готов к этому. И Иоанн Креститель пришел, чтобы приготовить. И он совершил великое служение. Слово Божие говорит, что вся страна иудейская выходили к нему. И тогда, когда пришел Христос, нужно сказать, что почва многих сердец была готова. Люди шли, люди готовы были преодолевать большие расстояния для того, чтобы слушать Слово Господа, и оно ложилось к ним, как на добрую почву. И люди сокрушались, люди обращались к Богу, люди принимали Господа. У Него были дома, где Его встречали, где Его ждали. Люди ходили за Господом, которые готовы были послужить Богу. Люди, которые оставляли все свои дела и следовали за Богом, готовы были. Почему? Иоанн потрудился. Иоанн. И вот что же вкладывал, какой смысл Иоанн в проповедь свою? Что он подразумевал приготовить путь Господу? Что он имел в виду, когда говорил об этом? А слово было грозное. Слово было таково: «Сотворите достойный плод покаяния». И образно мы уже слышали, что такое наша жизнь. Это горы и холмы, это ямы, по которым так трудно подойти к нашему сердцу. Вот что такое дорога к нашей жизни. Вот что такая наша жизнь. Что мы наделали своей жизнью? Мы нарыли ям. Мы наделали гор, через которые не преодолеть эти преграды. Мы строили стены между собой, Богом, грехами своими. Делали пропасти. Вот что такое путь к нашему сердцу. Это наша жизнь делала. Она делала так, чтобы Богу было очень неудобно прийти. А вот Библия говорит, Богу нужен ровный путь. А что значит приготовить путь? Это достойный плод покаяния. И тут любое наше мышление, наш взгляд на себя, он не имеет значения. Мы здесь прочитали Слово Божие, шли к Нему фарисеи, шли иудеи, саддукеи, которые были уверены, что они служат Богу. Они были уверены, что их жизнь правильная их жизнь. А Иоанн говорит им, порождение ехиднины. А что это значит, друзья? Кто это змей? Кто это тот, кто даровал жизнь этим людям? Христос потом скажет, ваш отец – дьявол. Друзья, они такого были высокого мнения о себе. Они смотрели на других свысока, уничижали, они думали, что они праведники. А им Иоанн говорит, порождение ехиднины, вам надо покаяться. И покаяться не просто так, чтобы вот бросить еще пыль в глаза людям, а покаяться искренне, сотворить достойный плод покаяния, чтобы это покаяние было очевидным в вашей жизни, не просто слова раскаяния произнести, а плод покаяния, чтобы это было в жизни видно, что вы сокрушились перед Богом. А природа греха, друзья, она такова. И мне хотелось еще один образ природы греха привести. Это первая книга Библии, она нам открывает. Когда Адам и Ева, сотворенные Богом праведными, безгрешными, совершили первый грех, то Библия говорит, как только они услышали Слово Божие, они убоялись. Так говорит Адам, я услышал Слово Твое и убоялся. Он вдруг увидел себя грязным, недостойным Бога, а совершил-то всего лишь один грех, всего лишь один. Одно пятнышко появилось на его одежде, и ему стало стыдно. Ему стало больно, и он стал прятаться от Бога. Природа греха такова, как пятна на нашей одежде. Когда наша одежда чиста и белоснежна, любое маленькое пятнышко нам болью отдается, нам стыдно, нам хочется его убрать. А когда наша одежда становится запятнанной и грязной, мы ее перекладываем в рабочий шкаф, и мы в ней спокойно работаем, нам не страшно, Что на нее? Краска капает, мазута, грязь. Встали на колени мы, легли на землю. Неважно, она грязная, нам все равно, нам ее не жалко. И такова природа греха. Мне хотелось один образ прочитать из книги пророка Захарии, где описано вот это Божий прообраз такой. Пророка Захария, 3 глава, записаны такие слова. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, это был священник в народе израильском, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом. Передните с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежде. Ангел же Господень стоял». Иисус, великий Иерей. Это время, когда народ израильский вернулся из плена Вавилонского, когда произошло вот это возвращение Израиля на свою землю, когда люди возвратились к Богу своему, когда люди пожелали снова строить храм, возобновить богослужение. Вот этот Иисус, великий священник, он возглавил богослужение. И казалось, он был облечен в одежды торжественные. И казалось, он Богу служит, и народ призывает к этому. А вот Захария видит видение. Оказывается, не все просто так. Вавилонский плен и жизнь оставила свои следы. И Захария видит Иерея, одетого в запятнанные одежды, весь. И сатана тут стоит, претендуя на него. Почему? Потому что одежды-то запятнанные, а это следы, это почерк дьявола. Это он бросает эти пятна, и он претендует, и он противодействует. Почему? Потому что его следы на этой одежде. И слава Богу, что пришел этот ангел, который говорит: я снял с тебя. И он повелевает служителям: снимите эту одежду, оденьте его в одежды торжественные. И сатана теряет власть над этим человеком. Заканчивается вот это противодействие, и открывается путь служения Богу. Открывается дорога для Господа. Друзья, когда первый человек совершил первый грех, ему было стыдно. А сегодня мы имеем другую картину, братья и сестры, когда люди о грехе говорят открыто, когда люди могут смеяться над грехом, когда люди могут гордиться грехами, когда люди, погрязшие во грехах, могут говорить: я не виноват перед Богом, за что Он меня будет судить? О чем это говорит? Это говорит о большой грязи, о большой. А задача Господа – подойти к сердцу. А как иметь общение с человеком, когда он грязный? Друзья, приятно ли нам, когда мимо проходит человек, оборванный и грязный? Приятно ли нам? Как хочется отодвинуться? Если такой появляется в транспорте, нам приятно с ним рядом стоять? Что мы думаем о себе сегодня, братья и сестры, и все друзья, кто здесь присутствует? Что мы думаем? Приятно Господу подойти к нам и иметь с нами общение? А это немаловажный вопрос. Иоанн говорит: приготовьте путь Господу. Кто хочет иметь общение с Богом, нельзя быть равнодушным. Нельзя. Бог не терпит греха. И вот в книге пророка Исаия также описывается случай, когда пророк Исаия, это тоже Божий человек, но он однажды встретился лицом к лицу с Богом. И он закричал. Братья и сестры, он не остался равнодушным, он закричал: «Горе мне! Погиб я! Я человек с нечистыми устами! Исаия, ты ж Бога проповедовал! Почему ты вдруг решил, что уста твои нечисты? Да я живу среди людей нечистых! Я общаюсь среди этих людей! Как мне быть чистым, живя среди нечистых?» ангел взял жертвенника, нечто, и коснулся уст моих, написано, и сказал: беззаконие твое удалено от тебя. Братья и сестры, как чудно, что есть жертвенник, на котором есть источник освящения, есть источник очищения, и Библия нам открывает его. И Богу немаловажно, и этот образ запятнанной одежды, он не раз встречается в Слове Божьем, когда говорит о человеке, который выходит из мира, который общается в этом мире, ему нужно освящение. Мы читаем в притче о блудном сыне тоже эти слова, когда блудный сын вернулся в дом отца своего, хотя картины рисуют нам вот такого оборванного человека, грязного, но Библия так не говорит. Мы не знаем, в какой одежде он пришел к отцу, не знаем, но это была не та одежда, в которой нужно быть в доме отца, не та. Пускай она была, может быть, дорогая, мы не знаем, об этом не написано. Но когда он пришел в дом отца, отец сказал: дайте ему лучшую одежду. Другая нужна одежда. Отец дает другую одежду. И Христос, когда в своей притче тоже рассказывал о брачном пире, куда войдут искупленные, там тоже нужна другая одежда. И когда человек в своей одежде, он, может быть, думал, что он хороший, он думал, что его одежда чистая, он имеет право на общение с Богом. Хозяин сказал: выбросьте его вон. Почему он вошел сюда не в той одежде? И вот, друзья, одежда, в чем мы одеты, как выглядит наше сердце, как оно выглядит. И вот тема молитвенного служения перед вечерей Господней у нас всегда такова: о готовности ко встрече с Господом. О готовности. Приготовьте путь Господу. И хотя приближается, может быть, вечеря, а мы рассуждаем о том, чтобы Господу приготовить путь, чтобы с Ним встреча была достойная. Приготовьте путь Господу. Друзья, нам не должно быть не безразлично, как мы встретим Господа. А наша встреча с Богом, мы призваны к этой встрече не только тогда, когда Христос придет, однажды как будто бы, а мы призваны с Господом к общению всегда. Всегда. И поэтому эта готовность должна быть постоянной. Постоянной. И вот хотелось сегодня обратить на это внимание. Братья и сестры, все друзья, присутствующие здесь, готовы ли мы ко встрече с Богом? Готовы ли мы сегодня встречать Его? А Христос, Он предъявляет великие требования. Собрал учеников своих на вечерю. Собрал. Кажется, все возлегли, все хорошо, вечеря готова. Все, казалось бы, можно начинать. Что делает Христос? А Он наливает в тазик воды. Он подпоясывается полотенцем и начинает мыть ноги ученикам своим. Господи, ты что делаешь? Петр говорит: я не дам тебе мыть ноги. Может быть, он думал, что у него нормальные ноги, чистые. Может быть, он еще что-то думал. Не знаем, не написано об этом. А Господь говорит: если я не умою тебе ног, ты со мной части не имеешь. А при чем здесь ноги? А Господь смотрит глубже и говорит: вы очищены через слово, а вот ноги все равно мыть надо. Братья и сестры, сегодня я верю, что большинство из присутствующих здесь омыты в драгоценной крови нашего Господа. Мы получили эту белоснежную одежду. А чем она белее, тем любое пятнышко нам становится противнее. Любой, даже самый малый, может быть, ошибка в нашей жизни, слово неосторожное, оно нам боль должно причинять. И если человек может свободно говорить плохое, свободно может быть в ссоре с кем-то, может повышать свой голос на другого, на брата, на сестру или на соседа, и оставаться спокойным, это говорит о большой грязи, братья и сестры. Человек чистый, ему все нехорошо, ему все неудобно. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы мы были чуткими, когда наша одежда белая, ее бы сохранить. Потому что Слово Божие открывает нам, что там, на небе, когда предстанут пред Богом, одежды будут только белые, ничто нечистого там не будет. А убеляются они здесь, на земле, не через смерть, не в чистилище они убеляются, братья и сестры, а здесь, от жертвенника, а жертвенник этот на Голгофе, Христом открыт. И Слово Божие открывает нам, если ходим во свете, вот здесь в общении кровь Иисуса Христа очищает нас. Источник открыт, источник, когда беззаконие снимается, открыт. И здесь надо омываться, здесь в общении приходить во свет Божий, не закрывать глаза на себя, чтобы не услышать вот это грозное слово, когда Иоанн проповедовал людям, которые шли с поднятым, может быть, лицом, свысока смотря на всех мытарей, которые собрались вокруг Иоанна, а Иоанн указывает на них рукой и говорит: «Вы порождение ехиднины». Как было им обидно, они так не думали о себе. А Иоанн им правду говорил. Им Христос потом скажет об этом снова: «Вы дети дьявола». Друзья, это страшно. Страшно иметь, думать о себе высоко в то время, когда мы ничто. И все наши одежды, если они и белоснежные, то они Богом подарены. А наша праведность, она как запачканная одежда. И вот дал бы нам Господь и сегодня, пользуясь вот этой драгоценной милостью нашего Бога, пользуясь тем, что с жертвенника благодать Божия еще изливается, и сегодня можно, как здесь написано, Иоанн призывает: покайтесь, покайтесь. Это значит, приготовьте путь Господу. Признать себя грешником – это значит уравнять свой путь. Сказать «прости» – это значит выровнять путь. Это значит очистить одежду. Это значит открыть для Господа вот эту драгоценную возможность подойти к нам поближе. Сказать о себе, что я праведник – это значит еще раз потерпеть этот урон в своей жизни, не имея близости, общения с Богом. И пример, вот хочется и Слово Божие привести, что близкое общение с Богом, оно несет благодать. И Слово Божие описывает один случай, когда Христос шел, и народ, написано, теснил Его. Народ в великом множестве шел вокруг Господа. А среди этого большого скопления людей нашлась одна женщина, которая нуждалась в Господе. А она в своем сердце решила не просто потесниться, потолпиться вокруг где-то около. Она решила прикоснуться к Господу. И сколько благодати она обрела. И Господь это не... Он не оставил это незамеченным. Он остановил эту толпу и говорит: «Кто прикоснулся ко мне?» Друзья, прикасаются не все. Вокруг Господа толпы людей. Много людей, которые слышат Его Слово, но мало тех, которые получают благодать от Бога. Почему? А потому что не все могут прикоснуться. Не ко всем Господь хочет прикоснуться, потому что многие одежды грязные. Многие люди вызывают больше отвращения у Бога. И Господь не раз говорил народу своему, когда они Его много огорчали грехами своими, отягчали Его. И Он иногда говорил даже: «Я устал вас миловать», потому что они грешили и праздновали, и не думали о раскаянии. А как хорошо иметь дух сокрушенный, как хорошо иметь сердце, смиренное перед Богом. Это тот путь, по которому Господь любит ходить, братья и сестры. И пускай сегодня наши сердца будут наклонены к тому, чтобы прикоснуться к Господу. Наши сердца будут преисполнены желанием иметь близкое общение с Богом. А для этого уравняем путь. Приготовьте путь Господу. Господь грядет. Аминь. Помолимся Ему.